Да, кстати. А не Стэнтон ли был тем богатым дядюшкой из Америки, который осыпал тебя такими ценными подарками? Да, да, да. Он. Ты даже не мог проявить достаточной щедрости. Хотя для своего ненаглядного Мартина ты готов был отдать все, что возможно. А я знала, что Стэнтону я в сущности недорога. Так, по крайней мере, я хотела выманить все, что возможно. И по делам вам, мужчина, который говорит, что влюблен в одну женщину, а развлекается с другой у себя в коттедже с субботы на воскресенье, ничего большего не заслуживает. А не из-за этого ли у вас была такая нужда в деньгах, что вам пришлось воспользоваться этими 500 фунтами? Что? А ведь действительно, ну смотрите, как это все странно оборачивается, а? Да, но ведь если это так, тогда будьте ответственны за все, что случилось, за все это горе, за Мартина! Вы слышите? Вечно один Мартин. Если я и ответственна за все, что случилось, то это только твоя вина, Гордон! Ты никогда не должен был жениться на мне! Не знал! Это была ошибка. Да, это было моей ошибкой. Оставаться с тобой, пытаться что-то наладить, притворяться, что я замужем за кем-то, за мужчиной, которого никогда не существовало, который был мертв! Мне кажется, что это я. Я мертв. Я Олен застрелила меня. Роберт наливает рюмку виски, залпом выпивает ее и подходит к Бетти. Ну что ж, я все это начал. Я все это и кончу. Я любил вас, Бетти. Вы можете понять, что я к вам чувствовал? Да. Но меня это не очень трогало. Почему это вас могло трогать? Вернее, я не то хотела сказать. Я знала, что вы влюблены не в меня. Вы меня совсем не знали. Вы обожали кого-то, кто был похож на меня. А это совсем не одно и то же. Я думал, что вы и Гордон были счастливы. Да, мы очень неплохо разыгрывали образцовое счастливое супружество. Я очень сочувствую вам, Роберт. Я не желаю от вас никакого сочувствия. Я не хочу вас больше видеть, Стэнтон. Вы лжец. Вы вор. А вы дурак, Кэплин. У вас очень солидный вид. Но это только обман зрения. На самом деле вы же смахиваете на своего полуповешенного братца. Вы же боитесь взглянуть реальной правде в глаза.